Так поддерживался в рядах оппозиции спасительный раздор. Горстка неукротимых была малочисленна и невлиятельна, и не вселяла беспокойства. Преследовать их значило привлечь к ним внимание, поэтому их терпели, держа в то же время под наблюдением. На пересекающиеся пути человеческих судеб столкнули Марка с другими людьми. Многие из них были богаче опытом, пользовались авторитетом. Поддерживая Марка, они сами становились сильнее благодаря этой поддержке. Как раз в эти дни в жизнь Анетты и через нее в жизнь Марка вошла старая дружба, которая казалась давно забытой, умершей, но которая за годы разлуки окрепла, очистилась от всего наносного. Дружба Жульена Дави, бывшего жениха прежней 30-летней Анетты. Анетта прихворнула и не выходила из дому. После воспаления легких, наследие странствий по румынским болотам, которое, по всей видимости, прошло бесследно, каждую зиму у нее начинался скрытый, внешний самый обычный грипп, постепенно подтачивавший ее крепкий организм. Болезнь пока еще давала себя знать лишь безобидными приступами, которые удерживали Анетту дома недели на две. В течение этих дней вынужденного безделья, когда у нее вдруг оказывалось время читать, думать, бродить по тропкам прошлого, Анетта внезапно наткнулась на спутника умерших лет, державшегося, как она, особняком. Вообще-то она старалась избегать прежних дорог, уж слишком много клочков ее руна. Любовь, сожаление, раскаяние, мечты, муки осталось на колючем придорожном кустарнике. Зачем их искать? Они словно пушистые семена дуванчика, которые летают в воздухе и цепляются за платье, так что никак от них не избавишься. У нас, слава богу, достаточно и сегодняшней ежедневной пыли, и с ней ты не оберешься возни. Не доставало еще собирать пыль минувшего. Давлею дневи злоба его. Но когда машина, наткнувшись на неожиданное препятствие, останавливается, ум продолжает кружиться, точно белка в колесе, и оказывается в далеком прошлом. Анетта вдруг оказалась лицом к лицу с прежней Анеттой и с ее прежним возлюбленным, с ее Тезеем, бросившим Ариадну, с Жульеном Дави. Не впервые за эти 20 лет она встречала его имя, хотя у нее не хватало досуга для чтения научных трудов, а когда сделаешь хоть небольшой перерыв, попробуй догони потом, не запыхавшись ушедшую вперед науку, она временами обнаружила его имя в журналах или в книгах. И всякий раз она то словно что-то ударяла в сердце. Первым ее движением было отвести глаза, ничего не заметила. Но в последующие дни многие сами приводили ее к витрине книжного магазина, и тут ее взгляд, казалось бы, такой равнодушный, останавливался на нужной книге. Затем она уходила и уносила в память ее титульный лист и титулы автора. Он профессор Коллеж де Франс, он хорошо поработал. Сердце ее сжималось, но она радовалась. Ей было бы горько обогнать тех, кого она любила, а Жульен ушел вперед. Но куда? Рэта не пыталась узнавать, говорить о нем с другими. Нет, нет. Она предполагала, что он идет прежним путем, следуя советам своей семьи, которая была верна духу католичества и блюла верность традиции. В годы войны она-то была слишком захвачена своей деятельностью и своими страстями, чтобы прислушиваться к доносившемуся из Парижа приглушенному голосу Жульена. И Жульен не был бы Жульеном, если бы заботился о том, заглушают его голос или нет. Он был слишком гордый человек, чтобы состязаться с целым воющим хором. Он говорил не для других, он говорил для себя. По чистой случайности до Анетты долетели обрывки его мыслей, и то с большим опозданием. Тогда она еще работала у Тимона. В тот день она выстукивала на машинке статью. Дверь кабинета была открыта, и Тимон, то и дело прерывая диктовку, беседовал с многочисленными посетителями. Вдруг среди этого гула прозвучало имя Жульена Дави. Анетта навострила уши. От ее слуха не ускользнуло ничего из того, что сказал патрон об этом пораженце, об этом проклятом репетиторшке из их опрусаченного Коллеж де Франс, который меняет берлинскую лазурь на кремлевский кармин. Не беспокойтесь, я ему дам пинка взад. Не отнимая пальцев от клавиатуры, она-то спросила, а что он такого сделал? Продиктовав несколько строк, Тимон остановился и спросил, а тебе-то что? Аннетта ответила: «Я знаю его и уважаю». Собеседник Тимона ждал, что грубиян тотчас же обрушится на дерзкую секретаршу, осмелившуюся высказать свое суждение. Но ведь известно, какую власть имела машинистка над своим тираном.